Книга вторая. Цветы Шлиссельбурга. Памяти Марины Львовны. От автора. Труден конец человеческого пути, и всего тяжелее последние вечерние версты. Ноги устали ходить шагать, знобко от надвигающейся ночной прохлады. Неуютно, одиноко, и всего тяжелее темно. Вот тут и зажигаются они, вечерние огни. Иные светят из прошлого, их зажигает память. Другие приветливо горят из вчерашнего. Есть такие, что сверкают совсем рядом из нынешнего. Но самые дорогие те, что угадываются в завтрашнем. Вечерние огни снимают усталость, прогоняют холод, темноту, неуют, потому что за ними люди. Здравствуйте, люди! Первое. Уездный городок под Петербургом. Мы с Машей стояли у забора чьего-то палисадника на одной из улиц Шлиссельбурга, смотрели вслед Марине Львовне. Она уходила спокойной походкой, но мы чувствовали, видели. Она сознательно замедляет шаг, не позволяет себе идти так быстро, как бы ей того хотелось. Если бы можно, Марина Львовна полетела бы на крыльях, и мы бы не удивились, если бы на наших глазах она вдруг отделилась от земли, поплыла по воздуху. Марина Львовна отправлялась в Шлиссельбургскую крепость на свидание с единственным сыном Володей. Пока утром ехали по Ириновской железной дороге из Петербурга в Шлиссельбург, мы сидели в вагоне тихо, как притаившиеся мыши. Боялись помешать мыслям Марины Львовны, вспугнуть ее волнение перед свиданием. Нервы Марины Львовны, мы знали, натянуты, как струны на колках. Она и радовалась, и боялась радоваться. Ведь прежде всего свидание могло и не состояться. Сколько уж раз за долгие годы Марина Львовна, приехав на свидание, уходила и уезжала обратно в Петербург, как говорится, не солоно хлебавши. Разрешение на свидание давали не чаще одного раза в месяц, а порой и реже. Разрешение находилось полностью в руке начальства, или даже, вернее сказать, в его ноге. Оно зависело от того, чего хочет или не хочет левая нога этого начальства. Хотела левая нога, свидание разрешали. Не хотела она этого, ну, тогда могло получиться так, как было, например, с матерью политического каторжанина Сапожникова. Она приехала издалека для свидания с умирающим сыном, а ее к нему не допустили. Конечно, официально это мотивировалось поведением заключенного, но ведь качество поведения определялось оценками и требованиями все того же тюремного начальства. Среди заключенных Шлиссельбургской каторжной тюрьмы сын Марины Львовны Владимир был одним из самых деятельных и влиятельных. Товарищи говорили, что он был одним из любимцев и вожаков всей каторги. Характер строптивый, страстный, отметал всякую попытку согнуть, покорить Владимира, заставить хоть в чем-либо поступиться своими убеждениями. Поручиться, что за время после минувшего свидания поведение Володи могло считаться хоть сколько-нибудь удовлетворительным, было совершенно невозможно. И над Мариной Львовной всегда висела угроза. Придет она в крепость, а Володя не может явиться на свидание. Он посажен в карцер. Это было не только разочарованием. Это было еще и очень грозно. Холодные карцеры в темных сырых подвалах Светличной башни несли опасность тяжелых заболеваний, ревматизма, смертельной простуды. Не менее коварными были и горячие карцеры с температурой в плюс 45 градусов. А наказание карцерам начальство раздавало щедро –